Ты должен обещать не говорить серьезно». «Обещаю быть настолько фривольным, — произнес он, — что маленькие дети в отвращении побегут от меня прочь». На дальнем берегу запел горн, и Джефф, словно по сигналу, резко, размашисто отдал честь. По-военному четко повернулся на пятках и произнес: «Теперь я покидаю вас. Отныне я посвящу свою жизнь поискам четырехлистного клевера». Он медленно отошел от Люси и, опустив голову, стал методично разглядывать траву на лужайке, периодически останавливаясь, чтобы сорвать новое растение. Люси сидела, прислонившись к дереву с полузакрытыми глазами, ощущая присутствие юноши на залитой солнцем лужайке, за которой блестело солнце и тонули в полуденном мареве холмы. А глава шестая. «Послушай, Люси, ты должна вспомнить, куда ты его положила», — устало и терпеливо говорил Оливер по телефону. И Люси, как всегда в подобных случаях, охватила частичная амнезия. Она знала, что Оливер пытается скрыть свое раздражение. «Напряги память». «Я точно помню, — сказала Люси, — как клала все счета в ящик моего стола». Она чувствовала, что голос ее звучит по-детски упрямо, но ничего не могла с собой поделать. Люси стояла у аппарата в гостиной коттеджа и смотрела на Тони и Джеффа, которые играли в шахматы, сидя за большим столом под абажуром в центре комнаты. Они оба сосредоточились, склонив головы над доской. Тони ужасно хотелось выиграть, а Джефф деликатно старался делать вид, что не слышит, как Люси в 6 футах от него разговаривает с мужем. «Люси, дорогая», — тем же утомленным и сдержанным голосом продолжал Оливер, — «я 2 раза перерыл твой стол. Его там нет. Я нашел счета за 1932 год, рецепт ухи, приглашение на свадьбу знакомых, которые уже 3 года как развелись, но счета из гаража там нет». «Повторяю, — медленно сказал Оливер, тоном, способным вывести собеседника из равновесия, — счета из гаража там нет». Она едва не расплакалась. Когда Оливер упрекал жену в небрежности, с какой она обращалась со счетами, у Люси появлялось тягостное ощущение, что современный мир слишком сложен для нее, что кто-то заходит в их квартиру, когда там никого нет, и нарочно перекладывает бумаги с места на место, что Оливер считает ее идиоткой и сожалеет о своей женитьбе на ней. Не будь рядом Тони и Джеффа, она бы разревелась. И Оливер, смягчившись, сказал бы: «Ну, бог с ним, не так уж это важно, я все улажу». Но хотя она видела, молодежь уткнулась в доску, Люси не могла заплакать. Она могла лишь сказать: «Я помню, что оплатила их, твердо помню». «А Дженкинс говорит, что нет», — возразил Оливер. Дженкинс был хозяином гаража. Люси презирала его за умение мгновенно переходить от наисердечнейшей приветливости к надоедливому брюзжанию, стоило кому-то не внести деньги до 5-го числа каждого месяца. «Ну, кому из нас двоих ты больше веришь?» — спросила Люси. «Дженкинсу или мне?» «Но в чековой книжке тоже нет отметки об уплате», — сказал Оливер. И настойчивость в тихом, далеком голосе мужа едва не довела Люси до истерики. «Сегодня, когда я подъехал заправиться, он выразил свое недовольство, а я не могу найти счет. Очень неловко себя чувствуешь, Люси, когда к тебе подходит человек и говорит, что ты задолжал ему $70 за 3 месяца. «Но мы правда заплатили», — упрямо сказала Люси, не помня ничего. «Люси, повторяю, нужен счет». «Ну что ты от меня хочешь?» — не сдержавшись, закричала Люси. «Чтобы я примчалась и начала искать сама?»